Половину войск удаляют, так как нет больше места. Я найму помещение для вас и надеюсь, что вы приедете. Что касается меня, то я пробуду здесь до 15 ноября. Между тем маневры продолжались. 15 сентября батальон, которым командовал Бобринский, весь день был в походе. Вечером Бобринского вызвал к себе Павел. Император был не в духе. Лицо его подергивало судорогой. Алексей Григорьевич низко поклонился, подметая пол треуголкой. Павел произнес глухим голосом: «Господин генерал-майор, ваш батальон прибыл в Красное Село с часовым опозданием. Доложите причину!» «Ваше Величество, в диспозиции не было отмечено, что на пути следования батальона находится приглубокий овраг, непроходимый для кавалерии. Объезд оного оврага сильно удлинил марш». Судороги на лице императора обозначились резче. Он проговорил: «Господин генерал, вы пренебрегли разведкой!» «Ваше Величество, по диспозиции...» Император поднялся и выкрикнул: «Довольно, господин генерал! Объявляю вам, что отныне вы переводитесь из гвардии в армию!» Немедленно после этого Бобринский был возвращен в Петербург. Перевод в армию принес Бобринскому облегчение. Служба упростилась. И парадов меньше, и от царских глаз подальше. В скором времени Павел возвратил Бобринскому свое благоволение. Алексей Григорьевич по-прежнему был вхож в императорское семейство. А между тем дом на Галерной удалось наконец обставить должным образом. Там начались балы, на которых иногда присутствовали Павел с Марией Федоровной и старшие великие князья. В конце года Бобринский был назначен управляющим Петербургского воспитательного дома в ранге его первого почетного опекуна. Это назначение доставило ему новые хлопоты. Приходилось отчитываться перед Павлом и выслушивать императорские реприманды. Однажды Алексей Григорьевич не выдержал и ответил императору резкостью на резкость. Очнувшись от вспышки гнева, Алексей Григорьевич с тревогой взглянул на Павла, но тот рассмеялся самым благодушным образом. Все же близость ко двору стала все более тяготить Алексея Григорьевича, да и служба угнетала его. Посему осенью 1798 года Бобринский испросил отставку и получил ее. Вскоре затем он уехал в Богородицк. В конце февраля 1799 года богородицкий почтмейстер принес Алексею Григорьевичу следующее письмо от императора. «Дражайший брат, мне весьма прискорбно, что ты покинул столицу, ибо в наше тревожное время мне особливо нужны верные друзья, слуги и советники. Богомерзкая зараза якобинская грозит гибелью всей Европе, и России следует подвигаться на защиту престолов и алтарей от всех извергов рода человеческого. Я приказал фельдмаршалу графу Суворову Рымникскому принять команду над доблестными войсками нашими, коим предстоит в скором времени выступить на запад и соединиться с римско-имперскими войсками. При армии будет находиться сын мой, великий князь Константин, который выйдет из столицы в середине марта. В моей семье все здоровы. В Петербург 8 числа сего месяца прибыл австрийский эрцгерцог Иосиф, за которого сговорена великая княжна Александра. Обручение будет отпраздновано в будущее воскресенье. Сегодня приехал в Петербург принц Фердинанд Мекленбург-Шверинский, За него я намереваюсь говорить великую княжну Елену. При дворе много новостей. Из самых знаменитых новых пожалований назову тебе дарование титла светлости Лопухину. Он же назначен мною генерал-прокурором. Кутайсов ныне егермейстер и Российской империи граф.